Часть пятая. Это не дама сердца, это чья-то жена. Глава первая. Когда замужняя дама приглашает вас в музей, вы ведь воспринимаете это как вполне невинное приглашение, правда? Даже если она сообщает вам адрес музея, но не его название, что действительно показалось мне немного странным. Странности продолжились, когда я вышел из метро и наткнулся на шеренгу девиц с обнаженной грудью, у которых вместо трусиков были большие черные кресты или красные сердечки. Некоторые стыдливо прикрывали руками причинное место, а выражение их лиц говорило: «Мы потрясены тем, что на нас нет трусиков». Другие с удивленно раскрытым ртом целились в меня своими невероятно большими сиськами, словно я был мишенью в их состязании по стрельбе молоком. Разумеется, это были фотографии, хотя некоторые из них выглядели почти живыми. И, как оказалось, это было только начало длинного бульвара эротики. «Что за музей может находиться в таком месте?» — недоумевал я. «Национальная галерея вибраторов? Коллекция грудных имплантатов? Она же музей неестественной истории». Когда я от изумления замер среди откровенных фотографий, из двери здания вышел мужчина в узкой кожаной куртке и сказал, что это стриптизерки, танцующие на коленях, и все они ждут меня внизу. Мне было трудно поверить, и вот почему. Во-первых, о том, что сегодня я появлюсь в этих местах, знал только один человек, и она была замужней дамой. Во-вторых, за маленькой золоченой дверью я разглядел заплеванную лестницу, которая явно не могла вести в большое помещение, способное вместить всех дам с фотографий. Но когда я выразил сомнение в том, что все они ждут меня внизу, мужчина разозлился и обозвал меня неприличным словом, значение которого в общих чертах сводится к маленькой вагине. Я не понял, почему он так расстроился из-за потери потенциального клиента. По ту сторону бульвара Клеши два больших туристических автобуса медленно везли пассажиров мимо секс-шопов и клубов. И, очевидно, они были не первыми и не последними на сегодня. Группы хихикающих любопытных туристов бродили по улице, пытаясь угадать, что скрывается за крестами и сердечками барышень с афиш. Большинство держалось подальше от дверей, но некоторые все-таки рисковали и заходили внутрь. В этот момент мне бы и задать себе вопрос, почему меня пригласили на свидание именно сюда, но я этого не сделал. Я невольно заинтересовался, почему секс-клубы разбавили кебаб-барами. Возможно, дамочки из подвалов нуждались в регулярном белковом питании, чтобы поддерживать скорость вращения вокруг шеста. Я шел вперед мимо чередующихся вывесок увеселительных заведений и ресторанчиков средиземноморской кухни, пока не отыскал нужный номер дома. И только тогда всерьез озаботился мотивами замужней дамы, которая ждала меня внутри. Музей выглядел вполне как секс-шоп, разве что экспонаты в витринах были снабжены табличками на нескольких языках, объясняющими назначение предметов. Хотя я не сказал бы, что деревянная подделка в форме возбужденного пениса требовала особых пояснений. Это был, как горделиво заявляла неоновая вывеска, музей эротики. Если бы для обозрения были выставлены современные изображения обнаженной натуры, я, возможно, осмелился бы подойти к ним поближе и изучить в деталях. Но это был все-таки музей, культура, понимаешь ли. Так что вместе с остальными туристами, вместо того, чтобы хихикать и косить глазом, я хмурил брови и пытался осмыслить историческое значение представленной обнаженки. Хотя все вокруг и я тоже никак не могли оставаться серьезными при виде экспонируемого стула в центре композиции за стеклом. С виду обычный стул был накрыт искусственной леопардовой шкурой, и в сиденье была сделана прорезь. В это отверстие впихнули что-то вроде мельничного колеса. При вращении его лопасти вибрировали, а идея, очевидно, заключалась в том, что, садясь на стул, обнаженная женщина получала удовольствие. Правда, судя по тому, какими грязными были эти лопасти, скорее они награждали ее кандидозом, а не оргазмом. И вот в таких декорациях должно было пройти мое свидание с замужней женщиной. Что все это значило? Если бы речь шла о жене Жанна Марии, я предположил бы, что это издевательская любовная прелюдия, и бежал бы без оглядки. Но приглашение исходило от Натали, тележурналистки, и она предупредила меня, что готовит репортаж об экзотических достопримечательностях Парижа, в числе которых были мое новое английское кафе и этот музей. Я не видел особой связи между ними, но, может, поэтому я и не репортер. Я ожидал, что это будет музей более привычной экзотики. В Париже таких немало. Музей курения. О, папочка, посмотри на эту очаровательную опухоль. Музей парфюмерии. «Смотри-ка, бутылка духов, вау, а вот еще одна», ну и тому подобное. «Музей кукол». «Мамочка, почему этот дядя фотографирует Барби?» «Ну, эротика». «Хотя, почему бы и нет? Что может быть более парижским? Разве что музей собачьих какашек». Но главные откровения были внутри. Не успел я заплатить в кассе за входной билет, как увидел фаллическую сову, вполне реалистичную, 6 дюймов высотой фарфоровую птицу, но что самое невероятное, с мужским половым органом на голове, и фонтан с фигуркой, сидящей на корточках голой женщины, из сосков которой сочилась вода, а бьющая снизу мощная струя обмывала ей промежность. Пожалуй, таких конструкций точно не встретишь во французских филиалах сети «Хабитат». Впрочем, общее впечатление складывалось такое, что все это не имеет никакого отношения к отвратительному миру массажных салонов и секс-клубов. Молодая итальянская пара нагнулась, чтобы получше рассмотреть фонтан с тыла. Группа японских девушек, а может и корейских, это мог прояснить только Джейк, фотографировала похабные гравюры. Я даже не испытывал смущения от того, что был здесь единственным одиноким мужчиной, пока не увидел образцового садомаза на лестнице, ведущей на первый этаж. Лет 30, в бейсбольной кепке, джинсовой куртке, без туристских атрибутов, вроде сухого пайка и фотокамеры, он не фотографии на стенах рассматривал, а постоянно прощупывал посетителей. Причем на его лице было такое выражение, будто он только и ждет, что к нему подойдет женщина и предложит. «Эй, голубчик, не хочешь попробовать это со мной?» Да, пожалуй, если не считать бейсбольные кепки, нескольких лишних лет ищущего взгляда, он вполне походил на меня. Теперь мне было понятно, почему сюда приходят парами или группами. Пора найти Наталии побыстрее. Я обнаружил ее на 2-м этаже. Она внимательно разглядывала коллекцию деревянных непальских фалоимитаторов, которые выглядели шероховатыми, как будто их плохо отшлифовали. Я все-таки понадеялся, что они служили символами фертильности, а не секс-игрушками. В самом деле, после одного короткого сеанса понадобилась бы длительная микрохирургическая операция по удалению заноса. Мы обменялись профессиональным рукопожатием и вместе продолжили осмотр экспозиции. Это смущало ничуть не меньше, чем когда я ходил один. В обычном музее ты можешь делать замечания, скажем, о возрасте того или иного предмета, о том, как в детстве мечтал иметь нечто похожее. Здесь же были уместны лишь такие комментарии. «Посмотри, куда она засовывает это». Или «Я понимаю, почему он улыбается». И когда ты не слишком хорошо знаком с женщиной, довольно трудно поддерживать интеллигентный разговор перед экспонатами вроде 10-кратно увеличенной резиновой модели вагины. Впрочем, Натали, казалось, не испытывала никакого смущения. Она решительно переходила из зала в зал, ухмылялась комментариям и записывала замечания на диктофон. «Очень странно», — говорила она. «Индийские гравюры показывают мужчин с длинными тонкими пенисами. Рисунки японских мужчин поражают воображение гигантскими членами, непропорциональными телами. Что это, комплекс неполноценности?» «Ты когда-нибудь занимался моделированием?» — спросила она меня по-английски, разглядывая исполинский член самурая. «Только из пластилина». «Нет, я не то имела в виду». «О, извини, я забыла, английский юмор, самоирония». Мы перешли к витрине, где были выставлены мексиканские глиняные кувшины для воды с непристойными украшениями. У одного из них ручка имела вид занимающейся оральным сексом парочки, а носик напоминал возбужденный член. «О, доколумбовая эпоха», — сказал, обращаясь к своей жене, американский турист. «Наверное, ацтеки. Кажется, он думал, что находится в Лувре». «Неудивительно», — сказала та, — «что их цивилизация закончилась. Я умерла бы от жажды, прежде чем решилась выпить из такой штуковины». «Вообще-то об американских женщинах говорят совсем другое», — прошептала Натали. Пока мы ходили по музею, она расспрашивала меня о том, как я приехал в Париж, как открывал чайную. У витрины с коллекцией фалосов из нефрита я рассказал Натали, с какими проблемами мне пришлось столкнуться, пока обустраивался во Франции. Пока мы пытались осмыслить сюрреалистический рисунок женщины, очевидно выглядывающей собственного ануса, я жаловался на то, как команда, назначенная Жаном Мари для организации чайной, по большей части лишь чинила мне препятствия. Китайская статуя облаченного в халат мужчины с пенисами вместо рук ничуть не отвлекала меня, когда я рассказывал о художествах архитектора Николя. «А ты лично, ты чувствуешь себя в Париже как дома?» Натали сняла очки, ее гипнотические глаза пронзили мой мозг своими рентгеновскими лучами. Я заверил ее в том, что если не считать некоторых недоразумений с секретаршами, официантами, бюрократами, продавцами, риэлторами, некоторыми из моих бывших коллег и всем собачьим поголовьем, для англичанина в Париже устроился очень даже неплохо. Раз уж мы заговорили об англичанах в Париже, посмотри на это. Мы подошли ближе и вгляделись в фотографию на стене. Комната принца Уэльского. Как выяснилось, это было постоянное пристанище будущего короля Эдуарда VII в парижском борделе. Огромных размеров кровать и гордо ухмыляющаяся мадам неопровержимо доказывали, что старший сын королевы Виктории был тот еще сластолюбец, но меня больше заинтересовал любопытный диванчик, который, согласно пояснительной табличке, принц лично проектировал для своего гнездышка. Основой ему служил обитый цветастой тканью диван, на котором мужчина, очевидно, должен был стоять на коленях. Над ним, на крепких деревянных опорах, возвышалось сиденье с двумя высокими подлокотниками. Судя по всему, сюда садилась женщина и раздвигала ноги, в то время как колено преклоненный принц ублажал ее снизу. А может, они менялись позициями. Собственно, мне было все равно. Одно я знал наверняка. Чтобы сколотить такую конструкцию, принц вряд ли обращался к тронных дел мастерам своей матушки. «Я не думала, что у вас, англичан, такая богатая фантазия». Натали, склонив голову на бок, пыталась угадать, какая поза была самой удобной на таком любовном ложе. «Его отец был немцем», — скромно заметил я. «А ты тоже живешь в такой квартирке?» «Боюсь, что нет. В борделе для меня не нашлось места». «О, как печально, где ж ты обитаешь?» Когда я ответила, она рассмеялась. «Почему все так реагируют? Меня уже стало серьезно беспокоить, что я проживаю в 15-м округе. Согласен, его нельзя было назвать самым модным местом Парижа, но неужели он заслуживал такого осмеяния?» Наталья объяснила. «Оказывается, когда я говорю, что живу на Рю Эжен Гибе, французам слышится Рю Ожен, то есть улица Эжен Жибе, я там трахаюсь. Вот почему таксисты, которым я называл свой адрес, все как один отвечали «повезло тебе». Пожалуй, это символично, — подумал я, — что из почти 5000 парижских улиц я выбрал именно эту. И это правда, — Натали провела пальцем по седлу велосипеда с прорезью посередине. Что правда? Что ты там трахаешься? Наносекундная пауза, которую она выдержала перед тем, как произнести ключевое слово, была достойна того, чтобы ее выставили в музее как венец эротики. «Ну, я не знал, стоит ли признаться в катастрофическом отсутствии секса на моей половине». «Ты когда-нибудь слышал про отель Жибе?» И снова многозначительная пауза. Глаза Натальи взяли меня в плен, и я понял, что речь идет не об отеле. Это была декларация о намерениях.